7. Ваш босс ненавидит объяснять очевидное и любит, когда вы думаете сами. Very simple reason why. Причина очень проста. They hired somebody they expect to be relatively responsible. Они наняли человека и ожидают от него ответственности. Not someone that they need to explain the rules of life to. А не кого-то, кому необходимо объяснять правила жизни. And I'm talking about simple things. И здесь я говорю о каких-то банальных, простых вещах. It's water on the floor. Там вода на полу. Why don't you clean it up? Почему ты сам не догадался ее прибрать? Well, it's not my job. Но это не моя работа. Okay, good. Отлично. Guess what? Знаешь что? You're stuck in your job for life. Тогда со своей работой ты застрянешь на всю жизнь. You want to do your job? Great. That's what you're going to do your whole life. Ты хочешь делать только свою работу? Отлично, будешь делать ее всю жизнь. See, there's little things that we can do around us all the time. Вот эти мелочи постоянно вокруг нас. That don't need explanation. Их нужно делать без дополнительных объяснений. Question is whether or not you're taking advantage of those things. Вопрос только в том, используете ли вы эти мелочи себе на благо. Now, if you remember when we started off, I told you that I want people asking me questions. Помните, когда мы начинали, я сказал, что люблю, когда люди задают мне вопросы. Not every boss likes that. Но не все начальники это любят. For me, I want that. Я хочу слышать вопросы. I don't mind people asking me questions. Мне нравится, когда люди задают мне вопросы. At the same time. Но в то же время. What kind of questions are you asking? Важно, какие это вопросы. There's just simple things that you should be able to do on your own without needing instruction. Есть некие простые вещи, которые вы должны делать сами, без всяких инструкций. I shouldn't have to tell people to turn the lights off when they leave. Мне даже не нужно говорить своим сотрудникам выключать свет, когда они уходят из офиса. But guess what? Но знаете что? I've had to do that with lots of employees. Сначала мне приходилось это делать. Well, it's not my fault, John. Но это же не моя вина, Джон. I mean, come on, guys. Ну, перестаньте. Let's get with the program here. Давайте уловим эту программу. If you're at work, если вы на работе, when you leave, когда вы уходите, you're signing your name off on the day. Вы ставите подпись в списке ухода и прихода. Simple question, did you do your best? И задаете себе простой вопрос, вы максимально эффективно поработали? Here's the problem. Вот в чем проблема. Employees think one way, bosses think another. Сотрудники и начальники думают по-разному. I want to give you another insight to this. Я хочу дать вам другую точку зрения. Employees think in a box most cases. Сотрудники думают в рамках стандартного в большинстве случаев. Get to work at 9. Они приходят на работу в 9. Leave at 5 or 6 or whenever you go home. Уходят в 5 или в 6, когда необходимо. Bosses don't think like that. Начальники думают не так. Remember, they're responsible for everything. Помните, они ответственны за все. When your boss sees you being more innovative, когда босс видит, что вы инновационный человек, and creative, творческий человек, they're gonna take notice. Они это заметят. Involve you in more projects. Они будут вовлекать вас в большее количество проектов. Yes, they might give you more tasks. Да, возможно, у вас заданий прибавится. You're learning. Но вы будете учиться. You're growing. Вы будете расти. You're taking more responsibility. Вы будете брать на себя больше ответственности. But I have to work harder. Но мне же придется больше работать. No. Нет. It's the training necessary for you to be a future boss. Это тренинг, который необходим вам для того, чтобы занять должность босса в будущем. Yeah, but they could take advantage of me. Да, но они же могут мной пользоваться. So what? Ну и что? You're getting paid for an education. Вам платят за то, что вы учитесь. Did you ever think about that? Вы когда-нибудь думали об этом вот так? You're getting paid to learn how to be a better employee. Вам платят за то, что вы учитесь быть более качественным сотрудником. How to understand an industry better. Как лучше разбираться в своей отрасли. You're getting in the university of life and business. Вы учитесь в университете жизни в бизнесе. For free. Бесплатно. And you get a salary. И еще получаете зарплату. What's not to like? Что здесь можно не любить? Change your thinking on this one. Измените свое мышление в данном случае. And begin to think more creatively for yourself. Начните думать более творчески.